солнце и звезды в небесах. Словно падая вниз и разбиваясь, их осколки сгорят во тьме ночной, отражаясь в глазах у нас с тобой, оставляя лишь свет любви и тая. Забыть и уснуть, помоги, помоги, я так хочу тебя вернуть.